Глава 12. Нарин, гном. «Да чего же болит голова? И пиво не помогает, хотя я его теперь пью с большой осторожностью. Каждый раз прошу одну из эльфиек проверить, нет ли там чего. Надоел им, наверное, уже. И над рассказываемыми мастером Вадимом анекдотами думать не могу. Все это светлое с ее магией. Нет, я на нее не злюсь. Правильно сделала, что на ноги поставила. Но как же болит голова. Этот подлый трактирщик мне в пиво какого-то зелья подсыпал. На кол за такое сажать нужно. Не прикажи, человек темный, поджечь трактир. Я бы сам там все спалил. Точно спалил бы. Даже бочки с пивом. Элидриэль говорит, что недели через 3-4 все должно само пройти. Помочь не может. Объясняет, что будет только хуже. А мастер Вадим обещал остановиться на месяц в ближайшем крупном городе. Быстрее бы, а то от тряски на лошади голова болит еще сильнее. А как представлю, что будет? Если родичи узнают, становится еще хуже. Чтоб у гнома голова от пива болела, засмеют, точно засмеют. Хорошо, что эльфийки с нашими не общаются, а то точно бы проболтались. Ну, а мастера Вадима я попрошу, чтобы не рассказывал. Он человек серьезный, если пообещает, то сделает. Главное, чтобы анекдота на эту тему не придумал. Дим, попаданец. Ближайшим крупным городом на нашем пути оказалась столица маленького королевства. Только вот с гостиницей возникли проблемы. Свободных номеров просто не было. Нет, они как бы были, но только на ближайшую неделю, а потом все зарезервировано. Рыцарский турнир у них тут, оказывается, раз в 5 лет проводится. А простые путешественники должны из-за этого страдать. Не мучайся, Нарин, головной болью, мы бы тут не остановились. Правда, обнаружилась еще одна причина для того, чтобы задержаться. Оказывается, Лара всю жизнь мечтала посмотреть на рыцарский турнир. Видимо, в детстве книжек начиталась. От кого, а от нее я такого не ожидал. Романтики ей захотелось. Пришлось искать номер. В самой дорогой гостинице самые дорогие апартаменты оказались как бы свободными, но мне их сдавать не хотели. Сочли, что несмотря на все деньги, я недостаточно благороден для такого номера. Пришлось документ показывать и герб, и эльфиик в придачу. О судьбе сгоревшего трактира ничего не слышно, до турнира еще далеко, можно было и отдохнуть от событий и приключений. Но не тут-то было. В одну из спален наших апартаментов попытался залезть вор. Опять. Ночной гость даже остался жив, потому что на этот раз со мной спала Лара, и он залез в спальню Кэль. Светлая кинжалами кидаться не стала, просто усыпила его с помощью магии, потом подняла виск и перебудила всю гостиницу. Хитрая, изображала из себя перепуганную и беззащитную, чтоб, значит, я ее успокаивал, гладил по головке, нес в свою спальню. А сама такой многозначительный взгляд на темную бросила, мол, учись как надо. А ножами бросаться любая дура умеет. Если бы других свидетелей не было, то наверняка еще и язык показала бы. Я во всяком случае ничуть не удивился бы. Я очень рассчитывал на то, что Лара не надумает навестить этой же ночью местную воровскую гильдию. Без подготовки вряд ли. Утром, когда стража забрала вора неудачника, поднял этот вопрос. «Лара, помнишь, ты обещала не устраивать резню в воровских гильдиях, не поставив нас в известность?» «Помню», — ответила темная. «Но на этот раз и не собираюсь. Это Калидриэль в спальню залезли, вот пусть она сама и разбирается». Эль только фыркнула в ответ. Делать ей больше нечего, кроме как по ночам по городу с ножом шастать. «Вот и хорошо», — подвел я итог. А еще через день к нам явился представитель воровской гильдии с извинениями и подарком для Эль. Какая-то брошка с камешком, способным накапливать чуток магической энергии. Вещь небоснословно дорогая, но и не из дешевых. Трудно сказать, в чем была причина такого поведения местного преступного сообщества. Может, в том, что этот город поближе к эльфийским лесам расположен, и местные точно знают, как эльфы к организованной преступности относятся. А может, они не эльфов, а своих властей опасаются, которые перед важными мероприятиями вдруг перестают смотреть на многие вещи, которых раньше как бы не замечали сквозь пальцы. Возможно, дело просто в том, что воришка совсем не имел влиятельных родственников, и никто не желал устраивать из-за него резню. А может, в том, что ночной гость остался жив, и предъявлять нам по этому поводу нечего, хотя в последних двух случаях извинения и подарок, пожалуй, лишние. А, скорее всего, все эти причины вместе. В общем, Эль подарок приняла, и инцидент был исчерпан.